Странник. Путь от железной двери, отсекающий одно пространство от другого, и до выхода на поверхность, я помню смутно, отрывочно. Это похоже на воспоминания раннего детства, когда в памяти нет одной непривычной цепочки, а лишь не связанные между собой отдельные эпизоды. Да и те больше напоминают сновидения. Последнее, что отчетливо помнил и видел, это механизм замка, который открывал с обратной стороны. Все остальное было либо плодами моего воображения, либо самой настоящей галлюцинацией, ибо никакого замороженного окна со свечой за стеклом быть не могло. Я еще не понимал, что полностью ослеп, вижу лишь светлое пятно, и вместе со зрением начинает меркнуть сознание. Говорят, уснувшие на холоде люди умирают очень легко, ибо видят потрясающие по краскам и образам картины с полным ощущением присутствия. Обычно это ласковое летнее море, горячий песок, оазис в пустыне, где человек испытывает сладкие чувства тепла, покоя и неги. Здесь было что-то подобное, и я будто бы уже знал, что за стеклом в морозных узорах свет, тепло и есть вода. Стоял несколько минут, не шевелясь и не моргая, боясь, что видение исчезнет, и я снова окажусь в полном мраке. Потом сделал три быстрых, но осторожных, крадущихся шага, словно подходил к атакующему глухарю. Окно продолжало гореть, а зеленая искра в руке почти угасла, превратилась в светлячок, едва освещавший ладонь. Я вынул спичечный коробок, хотел спрятать, и как-то неловко взял кургузами, скрюченными пальцами, вдруг выронил на пол. Может быть, еще несколько секунд видел мерцающую точку, но никак не мог поднять. Искра все время ускользала и, наконец, пропала вовсе. Под руки попадали камешки, какой-то шелестящий мусор и, как показалось, мелко битое стекло. Поползав на коленях, вдруг вспомнил об окне и на минуту потерял его. Раза два обернулся вокруг, прежде чем заметил приглушенный льдистый свет, на который и пошел, как на маяк, совершенно не представляя, в каком пространстве нахожусь и что вокруг меня. Там, за окном, есть огонь, а значит, жизнь и вода. И все это сейчас приближалось с каждым шагом. В тот миг мне и в голову не приходило, что всего этого не может быть, поскольку нахожусь в глубочайшем подземелье. Какие тут к черту светящиеся окна? Кажется, шел к нему очень долго. И все-таки окно приближалось. Я отчетливо видел переплет рамы, лед и изморозь на стекле, колеблющийся огонек свечи, и так близко, что можно дотянуться и постучать. Но неожиданно пространство всколыхнулось, сотряслось, как от близкого взрыва. Окно сорвало с места и забросило куда-то высоко, под незримый потолок. Я не испытал ни отчаяния, ни разочарования. Как-то очень спокойно посмотрел на мерцающую вдали точку и, не отрывая от нее взгляда, пошел за призраком, будто лунатик. Помню, сначала под ногами были деревянные мостки, что-то вроде деревянных дощатых тротуаров, и идти было хорошо. Потом они закончились, и начался не крутой, но очень трудный подъем. Я карабкался вверх по звенящей под ногами текучей и топкой осыпи, затем по широким, выложенным из брусчатки ступеням, пока снова не начал различать оконный переплет. В тот момент я не ощутил, как начинает меркнуть сознание. Просто казалось, мир сузился до размеров небольшого, вытянутого по высоте окошка, за которым горит свеча, и значит, есть жизнь, а все остальное для меня не существовало. Ослабла жажда, и я чувствовал лишь свой сухой, войлочный язык да горячее дыхание. Длинная пологая лестница наконец-то закончилась ровной площадкой, и лишь тогда я разглядел, что это не окно, а стеклянная замороженная дверь, за которой так светло, будто на улице морозный солнечный день. Я сразу же бросился к ней и толкнул от себя. Дверь легко распахнулась, и хотя я давно уже смотрел на свет и привыкал к нему, все равно по глазам резануло, будто вспышкой электросварки. Я зажал их ладонями, смаргивая ослепляющее пятно, однако в глазах было настолько сухо, что веки со скрипом царапали роговицу, а боль разламывала глазницы. Кое-как отнял руки и, щурясь, сквозь белую пелену разглядел перед собой смутные, расплывчатые и ярко освещенные пятна людей и каких-то предметов. И это было последнее, что я еще как-то видел. В следующий миг волна режущей боли охватила голову. «Погасите свет!» — просипел я очужевшим, незнакомым голосом. «Не могу смотреть!» «Помоги!» — услышал я отдаленный и, как показалось, мужской голос. Ко мне подошла женщина, я почувствовал это, взяла меня за голову, отняла руки от лица и с силой провела ладонью от лба к подбородку. «Смотри!» Я открыл глаза и перевел дух, словно вынырнул из воды, однако сквозь туман ничего не увидел. «Умой его!» — снова прозвучал низкий голос. Слышно было, как возле меня брякнул таз, после чего раздался явственный плеск воды. «Подставляй руки!» Мне было настолько жаль проливать зря воду, что, умывая лицо, я успевал сделать два глотка из своих пригоршней, так что в руках почти ничего не оставалось. Женщина заметила это и стала лить на голову, но я все равно хватал губами бегущие струйки. Потом она дала полотенце, я утерся, ощутил щекой тепло огня и открыл глаза. Черно-белые сполохи, словно на испорченном телевизоре. «Он ослеп», — определила женщина. «Он ничего не видит». «Дай ему напиться», — приказал тот же низкий и все-таки женский голос. Я слышал, как зачерпнули воды из какого-то большого сосуда или источника, но принесли не сразу, а ждали, когда вода стечет с наружных стен. Пытка была невыносимой. В ушах теперь стоял звук одиночных реальных капель, и я по привычке считал их, сглатывая сухим горлом. Наконец упала последняя. Все стихло, и женщина вложила мне в руки ковш. Это была совсем другая вода, не та, которой давали умыться. Я не чувствовал ее вкуса, поскольку чудилось, не пью, а дышу ею, как воздух, и влага не доходит до желудка, впитывается прямо во рту, в гортань, уходит будто в песок и мгновенно усваивается в кровь. Если на свете существовала живая вода, то это была она. Ковша литра под два не хватило. «Еще!» — попросил я. «Довольно!» — прозвучал голос. «Теперь ты видишь?» «Нет, он не видит», — вместо меня сказала женщина. «Его нужно вывести к солнцу». Она говорила резко, отрывисто, будто команды подавала. «Выведи его, но пусть вернет то, что взял». «Он ничего не взял». «Вижу золото на его ногах». «Оно пристало, как пристает грязь». Рука легла на мое плечо. «Сними обувь». Я сел там, где стоял, расшнуровал ботинки. И когда стал стаскивать первый, что-то посыпалось на пол. Мало того, мелкий, тяжелый щебень оказался между шнурком и языком, набился в протекторы подошв. Видимо, начерпал, когда карабкался по сыпучей, вязкой осыпи. Я выколотил, выцарапал его и начал обуваться. «Пусть снимет одежду», — опять послышался тот же низкий голос, видимо, принадлежащий глубокой старухе. «Переодень его в чистое». «Раздевайся», — — приказала молодая тоном надзирателя. В тот момент мне было все равно, что со мной делают. Я думал только о воде, и потому без всякого стыда снял все, вплоть до носков. Женщина подала мне самое обыкновенное солдатское белье. Я обрядился в кальсоны и рубаху, потянулся за своей одеждой, но ее не оказалось. «Надень это», — сказала она и сунула в руки грубые парусиновые штаны и куртку, робу, в которой обычно работают сварщики. Потом принесла кирзовые сапоги с портянками. «Ну что, досыта ли наелся соли?» — насмешливо спросила из мрака старуха. «Наелся», — признался я. «Больше не хочешь?» «Хочу воды». «Сначала они жаждут соли, потом воды», — проворчала она. «Добро, дай еще глоток». Молодая женщина зачерпнула и подала ковш. Раза в четыре меньше, чем первый, и то неполный. Я тянул воду маленькими глоточками. Чувствовал, что это жидкость, что от нее во рту и гортани привычно разливается прохладная, влажная свежесть. И все-таки не был убежден, что пил обыкновенную воду. «Теперь ступай, странник. Тебя выведут к солнцу. И повинуйся року». Я не знал, что сказать. Простые слова благодарности звучали бы нелепо. Потому ушел молча, ведомый за руку, как водят слепых. Какое-то время мы двигались в темном пространстве. Я шагал за своим поводырем чуть сбоку и машинально выставлял руку вперед. Но скоро оказался на свету. В глазах опять замельтешили черно-белые зигзаги. Изредка она бросала: «Пригни голову, ступай осторожно, не отставай, здесь ступени». Примерно через час, впрочем, понятие о времени у меня было размыто. Я услышал шум воды, потом ощутил воздух, насыщенный водяной пылью. Где-то впереди бежала подземная речка. И от одной мысли, что наконец-то смогу напиться досыта, ощутил восторженное, мальчишеское нетерпение. «Здесь нельзя пить», — предупредила она. «Это рапа». Дальше мы все время шли на подъем, который иногда становился крутым или вовсе превращался в лестницу. Кажется, на этом подъеме я начал постепенно оживать. Сперва стал различать запах. Вернее, только один, нехарактерный для пещер, смолистый запах вереска, который знал с детства, потому что почти каждую субботу, зимой и летом, мы ходили с матушкой ломать его на веник. «Вереском пахнет», — непроизвольно сказал я, но никто не ответил. Потом я принюхался и точно угадал происхождение аромата, когда на повороте случайно коснулся лицом ее головы. Запах исходил от волос.